Краткое примечание о рационе питания. Сейчас вам, скорее всего, хочется побольше узнать о том, каким образом можно изменить рацион, чтобы сбалансировать микробиом кишечника и, следовательно, иммунную систему. Я понимаю это желание, но вынуждена снова вас разочаровать. У нас по-прежнему недостаточно научно обоснованных доказательств в поддержку каких бы то ни было изменений в рационе питания. Однако могу перечислить то, что нам уже точно известно. Первое. Вашей иммунной системе не поможет мед, собранный на местных пасеках. Нет абсолютно никаких доказательств в пользу того, что употребление меда, содержащего зерна местной пыльцы, помогает при респираторной аллергии. Однако мед очень вкусный, и нет ничего плохого в том, чтобы себя побаловать. Второе. Пробиотики на самом деле тоже не работают. Нет достаточных доказательств в пользу приема пробиотических добавок при каких бы то ни было аллергических заболеваниях. Кроме того, они отнюдь не помогают регулировать кишечный микробиом. Многие эксперты, с которыми я общалась, буквально умоляют людей не тратить на эти средства свои деньги. Третье. Продукты с генетически модифицированными организмами, ГМО, не влияют на здоровье. Доктор Памела Герерио уверяет, нет никаких данных о том, что ГМО-продукты связаны с развитием пищевой аллергии. Ее доводы вполне резонны. Пищевая аллергия существовала на протяжении многих веков, задолго до открытия структуры двойной спирали ДНК в середине 20 века. Как утверждает Герерио, если бы ГМО могли вызывать аллергию, это было бы связано с представлением новых белков иммунной системе. Но это создало бы новый вид аллергии. А новых пищевых аллергий мы не наблюдаем, только всплеск старых, уже известных ее видов. Строго говоря, аллергия на альфа-гал – это новый вид пищевой реактивности, как мы увидим далее, однако она не задействует привычные аллергические пути. Она может как считаться, так и не считаться полноценной пищевой аллергией в привычном нам значении этого термина. Во всем этом есть большой плюс. Такие ученые, как Неглер, усердно пытаются выяснить, какие микробы имеют решающее значение для здоровой иммунной функции. На эту роль есть несколько хороших кандидатов, но на сегодня нет никаких конкретных методов, позволяющих изменить микробиом так, чтобы помочь иммунной функции. Как и прежде, лучшим советом будет придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством натуральных продуктов. Пока наука не продвинется вперед, это все, что у нас есть. Искусственные химикаты и обратная сторона научных достижений. «Прогресс человека чреват проблемами», писал в 1950-х годах в своей брошюре об аллергии доктор Самуэль Файнберг, ведущий аллерголог и первый президент Американской академии аллергии, астмы и иммунологии. Важной причиной роста заболеваемости аллергией в развитом мире он считал человеческую изобретательность. Настойки и красители, синтетические ткани и новые виды пластика, лосьоны для тела и подводки для глаз, губные помады и шампуни – все это начинает наносить ущерб иммунной системе человека. Несколько экспертов, с которыми я беседовала, упомянули искусственные химикаты как одну из главных причин ухудшения ситуации с аллергией, особенно в связи с их влиянием на защитный барьер кожи. Доктор Дональд Люнг, иммунолог и руководитель отделения детской аллергии и клинической иммунологии из Национального еврейского центра здравоохранения в Денвере, один из ведущих мировых исследователей атопического дерматита. Мы беседовали о причинах кожной аллергии и экземы, и Люнг заметил. Люди злоупотребляют мылом, моющими средствами и спиртосодержащей продукцией, и это плохо сказывается на состоянии кожи. Мы регулярно пользуемся агрессивными противомикробными средствами для рук и для уборки дома вместо простой воды и мыла. Во время пандемии COVID-19 усилия по санитарной обработке наших жилищ и самих себя удвоились, если не утроились. Весь запас антибактериальных салфеток был полностью распродан в течение нескольких месяцев. Все это может негативно повлиять на наш кожный барьер и повысить вероятность развития аллергических расстройств. Доктор Сергей Бердников, исследователь-иммунолог из медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, названный в честь доктора Самуэля Файнберга, для объяснения развития аллергии выдвинул так называемую гипотезу единого барьера. Его идея заключается в том, что барьеры по всему телу, от гениталий до глаз, регулируются различными гормонами. Если уровень этих гормонов изменяется в одной области, то в ней же они ослабляют и эпителиальный барьер, что повышает риск возникновения аллергической реакции. Доктор Эми Паллер, еще одна сотрудница медицинской школы Файнберга, объяснила проблему барьера в отношении атопического дерматита. Важно отметить, что Паллер не согласна с определением экземы как аллергического заболевания. По ее мнению, экзема вызвана наличием других аллергических расстройств, которые провоцируют определенные триггеры-антигены. Паллер не считает, что имеющиеся у нас данные свидетельствуют о реальном числе случаев атопических маршей. Она провела исследование на мышах. Клейкая лента, нанесенная на их кожу, лишала их защитного барьера. И после нанесения аллергена на этот участок кожи у подопытных возникал атопический дерматит. Дефект барьера, по словам Паллер, сделал их чрезвычайно уязвимыми к воздействию антигенов. Идея о двойном воздействии аллергенов при пищевой аллергии расширяет эту гипотезу. Согласно ей, воздействие пищевых белков через ослабленный кожный барьер наряду с ранним приемом более высоких доз пищевых белков может привести к полномасштабной пищевой аллергии. Это значит, что если вы приготовите бутерброд с арахисовой пастой и не помоете руки, а затем возьмете на руки своего ребенка, на его коже могут остаться следы арахисового белка. Если кожа ребенка чрезмерно проницаема, иногда такое состояние называют «дырявой кожей», то этот белок попадет в его организм. Последующее употребление арахиса в пищу может спровоцировать у такого ребенка соответствующую аллергическую реакцию. Все, что мы наносим на свою кожу или на детскую попку, вероятно, плохо влияет на кожный барьер, замечает доктор Роберт Шлеймер во время нашей беседы в его чикагском офисе. Шлеймер, бывший руководитель отделения аллергии и иммунологии медицинской школы Файнберга, теперь он курирует передовые исследования, которые проводятся в этом учебном заведении. У разных средств для кожи разные составы, одни на основе глицерина, другие нет. Некоторые из них содержат ионные соединения или кислоты, а многие – спирты. И все они, вероятно, разрушают кожный барьер. Затем Шлеймер рассказал мне историю, случившуюся с ним еще в 1960-х годах. Свое первое место работы за $1.70 в час он получил в компании под названием «Тайди-дайди». Это была прачечная для подгузников. Его задачей было собирать использованные хлопчатобумажные подгузники и относить их в прачечную для очистки, переупаковки и обратной доставки. Размышляя о гипотезе барьера, он отметил, что хлопок – это натуральная ткань. «Теперь мы используем синтетические подгузники с антимикробными свойствами и мажем нежную младенческую кожу кремом, чтобы предотвратить высыпание, вызванное этими материалами. И это лишь одно из изменений, подвергающих наших детей контакту с большим числом раздражителей. Мы пользуемся очень жесткими моющими средствами, изготовленными из агрессивных химических веществ, которые буквально разрушают грязь», говорит доктор Карина Дё, директор Центра исследований аллергии и астмы Шона Паркера при Стэнфордском университете. Изначально это воспринималось как плюс, но позже мы стали замечать, что у всех рабочих на заводах, производящих эти моющие средства, начались проблемы с дыханием. Учитывая то, что в моющие средства добавляются протеазы, ферменты, расщепляющие белки, и то, что они предназначены для чистки одежды или кожи, волос или посуды, можно сказать, что это вполне может нанести вред нашему организму. Надё совершенно непреклонна в отношении отрицательных сторон современной жизни, особенно когда речь заходит о химических веществах, контакту с которыми мы ежедневно подвергаем и себя, и своих детей. Она указывает, что в последнее время возросло число случаев тяжелой экземы. В 1940-х-1950-х годах образ дома, чистого до скрипа, активно пропагандировался теми же компаниями, которые производили новые моющие средства, например, Dow Chemical. «Этот образ и вызвал множество проблем», — говорит Надё. «Оказывается, подход моей бабушки, которая вела хозяйство на ферме, был правильным. Не использовать слишком много моющих средств, не мыться каждый день, не бояться слегка испачкаться, больше бывать на открытом воздухе». В одном недавнем исследовании ученые из университета Саймона Фрейзера обнаружили, что маленькие дети в возрасте до 3 месяцев, жившие в доме, где чаще пользовались бытовыми чистящими средствами, были гораздо более склонны к развитию бронхообструкции и астмы к 3 годам. Специалисты отметили, что большинство младенцев проводили 80-90% времени в помещении, что значительно увеличивало вероятность контакта с этими веществами. Как отметил один из авторов исследования доктор Тим Такара, дети дышат чаще, чем взрослые, причем дышат в основном ртом, опять же, в отличие от взрослых. А раз ребенок дышит не через нос, в котором находится естественная система фильтрации, то все, что содержится в воздухе, гораздо глубже проникает в легкие. Гипотеза заключается в том, что летучие частицы чистящих средств вызывают воспаление дыхательных путей и тем самым активируют врожденную иммунную систему младенцев. Частое использование определенных бытовых средств, освежителей воздуха, дезодорантов, противомикробных санитайзеров для рук, средств для чистки духовок и спреев для удаления пыли, представляется особенно вредным. Воздействие опасных химических веществ еще до рождения ребенка может быть столь же губительным для его развивающейся иммунной системы. Лонгитюдное исследование, проведенное с участием 706 беременных женщин во Франции, показало, что у детей, родившихся с повышенным содержанием кадмия в пуповине, чаще развивалась астма на 24% и пищевая аллергия на 44%. Кадмий – тяжелый металл, применение которого ограничивается, однако его регулярно используют в производстве батареек, пигментов, табачных изделий и защитных покрытий для металлов. То же исследование показало, что повышенный уровень марганца, часто используемого в производстве нержавеющей стали, связан с увеличенным риском развития экземы по мере взросления детей. Согласно результатам еще одного исследования, высокая концентрация пластификаторов, веществ, добавляемых в материалы для их большей гибкости, пластичности, приравнивается к повышенному риску развития аллергии. Ученые измерили уровни бензилбутилфталата, ББФ, распространенного пластификатора, используемого в производстве поливинилхлорида, ПВХ, в моче беременных женщин и молодых матерей. Они обнаружили, что воздействие этих веществ во время беременности и грудного вскармливания вызывало эпигенетические изменения в специфических репрессорах иммунных клеток TH2, ответственных за воспалительный ответ. Фталаты классифицируются как токсиканты и могут проникать в организм человека через кожу, пищу или легкие, а также, по-видимому, способны отключать гены посредством метилирования ДНК, стандартного биологического инструмента, который обычно задействуется во время эмбрионального развития. Другими словами, искусственные вещества, среди которых мы живем, влияют извне не только на работу нашей собственной иммунной системы, но и на развивающуюся иммунную систему нашего потомства инвитро. Натуральные вещества, конечно, нельзя считать панацеей от аллергии, кроме того, они могут быть и вредными, как, например, кадмий и ядовитый плющ, но для начала неплохо бы дважды задуматься, что мы используем при уборке дома или наносим на кожу. Нашей иммунной системе явно не помешает передышка. Витамин D и сидячий образ жизни в закрытых помещениях. Изменения в наших привычках, связанных как с работой, так и с досугом, тоже могли способствовать росту показателей аллергии. Одна из теорий, которую часто упоминают мои собеседники, и медики, и ученые, заключается в склонности современных людей подолгу находиться в помещении. Детские аллергологи особенно часто отмечают, насколько изменился образ жизни детей за последние 50-100 лет. Когда я говорила с Памелой Герерио из NIH, она первым делом отметила, что мы живем по большей части в тени. Недостаток солнечных ультрафиолетовых лучей приводит к тому, что организм вырабатывает гораздо меньше витамина D, поскольку ультрафиолет необходим клеткам кожи для его производства. А пониженный уровень витамина D, вероятно, также играет некоторую роль в том, что касается причин аллергии. Было обнаружено, что витамин D в определенной мере защищает от развития аллергии, хотя эти данные сейчас оспариваются. И это позволяет предположить, что мы, перебравшись в закрытые помещения, сами себе непреднамеренно вредим. Доктор Скотт Зихерер из больницы Маунт-Синай стал первым из тех, с кем я говорила в ходе написания этой книги, и первым, кто предупредил меня о роли, которую витамин D может играть в развитии аллергии. По его словам, чем дальше от экватора живет человек, тем, как правило, чаще у него возникают и аутоиммунные, и аллергические заболевания. Одно лишь это наблюдение заставило иммунологов задуматься о возможной роли недостатка витамина D в иммунных расстройствах, поскольку в более высоких широтах люди подвергаются меньшему воздействию солнечного света. Но только ли в этом все дело? Задумчиво тянет Зихерер, играя пальцами на столе, будто на пианино. Возможно, в более высоких широтах просто меньше людей, живущих в сельской местности. Возможно, в различных регионах земного шара люди испытывают влияние различных факторов. Все настолько сложно, что мы затрудняемся с однозначным ответом. Его коллега Герерио согласна с этой точкой зрения. Она отмечает, что люди в зависимости от региона едят совершенно разную пищу, и этот факт в сочетании с меньшим количеством солнечного света может в итоге оказывать комплексное воздействие на иммунную систему. Герерио полагает, что в возникновении аллергии, скорее всего, участвует сразу несколько факторов, включая наш образ жизни, связанный с постоянным пребыванием в закрытых помещениях. Следовательно, чтобы обратить вспять их воздействие на функции нашей иммунной системы, потребуется, скорее всего, целый ряд мер. Канарейки в угольной шахте аллергии. На мой взгляд, наиболее убедительным доказательством в пользу того, что наш образ жизни в 21 веке и антропогенные изменения окружающей среды подстегнули рост заболеваемости аллергией, можно считать следующее. Все животные, которые на протяжении тысячелетий жили с нами бок о бок, собаки, кошки, птицы и лошади, регулярно страдают от этой болезни. Аллергия также часто встречается у поросят, слишком рано отнятых от груди, но крайне редко встречается у телят. С другими видами, которые не живут ни в наших домах, ни рядом с нами, такого не происходит. Симптомы питомцев очень похожи на наши собственные. Чихание, храп, астма, рвота у кошек, кожные высыпания и расчесывание у собак. К тому же из-за аллергии кошки и собаки постоянно вылизываются. Кашель и бронхообструкция у лошадей. Скорее всего, те или иные формы аллергии возникают у них по тем же причинам, что и у нас. В конце концов, их иммунная система подвергается воздействию того же набора природных и химических веществ. Какой главный аллерген у собак? Пылевые клещи. А у лошадей? Их корм, который произведен человеком. У кошек часто бывает аллергия на пыльцу трав, деревьев и сорняков. У них, как и у собак, также может быть аллергия на человеческую перхоть. Ведь наша кожа тоже сбрасывает ороговевшие частички. Звучит знакомо? Поскольку в современном мире принято обеспечивать своим питомцам наилучший уход, владельцы тратят много времени и денег в попытках избавить их от симптомов аллергии. Методы те же, что и у людей. Прием антигистаминных препаратов и стероидов или курс иммунотерапии. Проблема в том, что мы не знаем, насколько серьезна эта проблема. У нас нет достоверных данных об аллергии у домашних животных или ее распространенности. Об аллергии у людей, у ученых и медиков несоизмеримо больше знаний. Нам лишь известно, что аллергия у животных бывает. Но мы не знаем, действительно ли ее распространенность растет, или же ветеринары и владельцы домашних животных просто научились точнее распознавать признаки подобных расстройств. Чтобы разобраться, как и почему аллергия коснулась наших питомцев, я отправилась в Итаку, штат Нью-Йорк, и пообщалась с экспертами, работающими над этой проблемой в ветеринарном колледже при Корнеллском университете. Доктор Элия Тейт Война встретила меня в своем офисе, расположенном среди пышных зеленых холмов Итаки. Меня не покидало ощущение, что я нахожусь на ферме, и отчасти это было правдой. Колледж держит у себя на территории множество животных, пациентов и подопытных. Большой светлый кабинет доктора Тейт Война очень хорошо оборудован. Мы сидим за столом друг напротив друга, а комната наполнена лучами послеполуденного солнца. Первые научные работы Тейт Война были посвящены паразитическим червям и иммунным реакциям. «Иммунный ответ на паразитических червей», — объясняет она, — аналогичен ответу организма при аллергических реакциях, причем как у людей, так и у собак. Разумеется, в случае с червями ответ оказывается защитным, а в случае с аллергией именно он вызывает неприятные симптомы. Изучая иммунный ответ на гельминтов, разновидность паразитических червей у собак, можно многое узнать об основных иммунных функциях, связанных с аллергией. Работа с собаками позволяет наблюдать, как эта болезнь функционирует не на мышиной модели. На протяжении десятилетий мыши были доминирующими исследовательскими животными в области иммунологии. Но, повторюсь, мыши – это не люди. И на их примере не всегда можно точно предсказать, что произойдет в человеческом организме при тех же условиях. Вот почему среди исследователей растет интерес к выходу за рамки мышиной модели для изучения аллергии. Поскольку некоторые крупные млекопитающие, например, кошки и собаки, страдают естественными аллергическими расстройствами, на них можно изучать основы иммунологии разных видов, а также тестировать лекарства. Глядя на людей, мы узнаем что-то о собаках и наоборот, говорит доктор Тейт Война. Мы наблюдаем естественно возникшее заболевание в очень похожей среде. Мои собаки спят в моей постели, мы с ними подвергаемся множеству схожих раздражителей окружающей среды. А вот мыши ограничены рамками лаборатории и живут в строго контролируемых условиях. К тому же они, как правило, генетически инбредны, тогда как все собаки, с которыми работает Тейт Война, появились на свет старым добрым способом. Она сотрудничает с заводчиками и решительно подчеркивает, что в ее лабораториях к собакам относятся как к домашним любимцам, потому что они и есть домашние любимцы. Это не лабораторные особи, они живут дома со своими владельцами. Это важная деталь, которая позволяет ученым задуматься о том, какие компоненты нашей общей среды обитания, привычек и медицинских мер могут влиять на наших питомцев так же, как на нас самих. Аллергия у домашних животных потенциально представляет собой ключ к разгадке тайны самого заболевания. Если мы сможем разобраться в раннем иммунном ответе у животных, то, возможно, в случае с людьми механизм окажется схожим. Но этот механизм – первоначальная реакция иммунной системы на то, с чем она сталкивается, и последующий набор решений, которые она принимает в ответ, совершенно нам непонятен ни у одного млекопитающего. Поездка в Корнеллский университет убедила меня в одном. Наши домашние животные, как и мы сами, образно говоря, канарейки в угольной шахте аллергии. Наличие подобного заболевания у наших любимых питомцев – признак того, что какая-то деятельность человека делает уязвимой и их иммунную систему, и нашу собственную.